Глава 9. Придя на следующее утро на работу и увидев в дверях ангара незнакомую девушку в светло-оливковом платье, я удивленно остановилась. «Кто вы?» «Барбара». Она присела в быстром поклоне. «Новая сотрудница. А ты должна быть Кристина?» «Ах да, мистер Бернард, ведь решил нанять девушку для работы на выставке». «Да», я внимательно оглядела ее. У Барбары были рыжие волосы, и она была хорошенькой, но выглядела слегка растерянной. «Мистер Бернард сказал, что ты введешь меня в курс дела». Было непривычно слышать «ты» от незнакомой девушки, но Барбара, очевидно, была сторонницей простого обращения, принятого в ее среде. Я кивнула и сняла шляпку. «Сейчас я все тебе расскажу, только переоденусь». Вернувшись из комнаты для переодевания, я обнаружила, что Барбара по-прежнему мнется в центре ангара, опасливо поглядывая на Изабеллу. «Не бойся, Изабелла — спокойная драконица». Быстро кивнув, Барбара, тем не менее, отступила еще на полшажка. «Ты раньше имела дело с драконами?» «Не то чтобы...» «Что это значит?» «Я видела их на картинках», — сообщила Барбара и, тихонько взвизгнув, отпрыгнула, потому что Изабелла выпустила пар из ноздрей. «На картинках?» Я ошеломленно посмотрела на нее. «Как мистер Бернард нанял тебя?» «По объявлению в газете?» Это было вполне объяснимо. Как еще найти сотрудника в такой короткий срок? «То есть ты никогда не поднималась на дирижабли?» «Нет». «А без дракона?» «Нет, я раньше помогала бабушке на ферме». Я на миг замерла, потом взяла себя в руки. «Хорошо. Послушай, сейчас я все тебе объясню. В уходе за драконами нет ничего сложного. Ты ведь на ферме наверняка ходила за животными». «Да». Весь следующий час я рассказывала Барбаре, как готовить драконов к полетам, и как встречать после, как их протирать, чтобы не простудились, и как полировать чешую тряпочкой, как они должны вести себя при посетителях. В общем, все. Запомнила? Впрочем, сейчас в любом случае потренируемся. Лучше на Еве. Вскоре явился мистер Бернард и осведомился. «Ну, как у вас идут дела?» Мне показалось, что хозяин, драка и сыновья выглядят уставшим. «Нормально, мистер Бернард», — сдержанно произнесла я. «Кристина рассказала вам основы», — повернулся он к Барбаре. «Да, сэр», — покраснев, присела та. «Тогда можно попробовать полет». «Полет?» — посерела девушка. «Да, идемте». Закатав рукава, он направился на летное поле, бросив мне: «Кристина, будьте любезны вывести Изабеллу». Пока я открывала стойло, успокаивала ворчащую со сна драконицу и прилаживала седло, Барбара суетилась рядом, но пользы от нее было немного. «Ничего, ты быстро привыкнешь», — ободряюще произнесла я, после чего повела Изабеллу на летное поле. Барбара поспешно пристроилась впереди, то и дело оборачиваясь на нас. «Ну, приступим», — произнес мистер Бернард, когда мы к нему присоединились. Надутый шар дирижабля уже дожидался рядом. Мы начали пристегивать корзину, пока Изабелла спокойно пощипывала траву, привязанная за лапу к пруту в земле. Впрочем, это было лишь положенной мерой безопасности. Она и так никуда бы не улетела. «Барбара, подойдите, пожалуйста», — пригласил мистер Бернард, когда мы закончили все приготовления. Девушка приблизилась, глядя на него широко распахнутыми глазами. «Вам понадобится жилет», — продолжил он, накидывая на нее средства безопасности и затягивая тесемки. «В непредвиденной ситуации раскроется парашют, и вы не пострадаете». И, заметив ее испуганный взгляд, добавил: «Не бойтесь, непредвиденных ситуаций у нас еще не было. Вернее, был лишь один, с приболевшим драконом, но тогда никто не пострадал». Барбара кивнула, и он закрепил последнюю тесемку. Потом подал ей руку и помог взойти в корзину. Следом запрыгнул сам. На нем жилета не было, и рубашка хлопала на ветру. Я вдруг залюбовалась сильным мускулистым телом, которое она облепила. Работников на поле не было, и мистер Бернард повернулся ко мне. «Можете привязывать». Я принялась пристегивать Изабеллу к дирижаблю, а хозяин тем временем заканчивал последние наставления. «Лети помягче», — шепнула я Изабелле. «Она в первый раз». Драконица, казалось, кивнула. Мне почему-то давно мерещилось, что драконы прекрасно понимают человеческую речь. Мистер Бернард сделал мне знак, и я отпустила Изабеллу. Драконица плавно взмахнула огромными крыльями, похожими на лепестки цветов, и, вытянув шею, снялась с места. Корзина, под визг Барбары, тоже. Приподнявшись, дирижабль начал набирать высоту. Мистер Бернард что-то говорил, вцепившийся в него Барбаре, но из-за ветра и большого расстояния я не слышала. Похоже, он пытался ее успокоить или что-то втолковать, но девушка лишь мотала головой. В какой-то момент драконица сделала вираж над полем. Барбару качнуло к краю корзины, и она, ухватившись за нее и взглянув вниз, снова завизжала. Мистер Бернард поспешно утянул ее обратно на середину и принялся гладить по голове и что-то говорить. Девушка, прижавшись к его груди и зажмурившись, мелко дрожала. Он подал звуковой сигнал, и Изабелла, и так летевшая на высоте всего 10 метров, пошла на снижение. Из корзины Барбару он выносил едва не на руках. Девушка по-прежнему не раскрывала глаз и прижималась к нему. «Барбара, посмотрите на меня», — потребовал мистер Бернард, и та медленно, дрожа, раскрыла глаза. «Никакой опасности не было, все в порядке», — произнес он, и Барбара с глухим возгласом снова бросилась к нему, обхватив за шею и уткнувшись лицом в грудь. «Пожалуйста, помогите ей, заварите успокаивающего чая», — повернулся хозяин ко мне. Я приобняла Барбару и, бормоча ободряющие слова, повела ее в ангар. Та до последнего не хотела отпускать шею мистера Бернарда. Обернувшись, я увидела, как хозяин, драка и сыновья, весь взъерошенный, прошелся туда-сюда по полю, пнул траву, а затем приблизился к Изабелле и положил ей ладонь на шею. Барбаре понадобились 3 чашки ромашкового чая, чтобы успокоиться. Наконец она пришла в себя настолько, что согласилась понаблюдать, как я ухаживаю за Евой. Напоследок я подошла к Марку и сменила ему компресс. Старый дракон выглядел гораздо лучше. Оставив коллегу в ангаре, я направлялась на обед, когда меня остановил мрачный голос. «Как Барбара?» Обернувшись, я увидела хмурого мистера Бернарда. «Нормально, сэр». «Как думаете, Кристина, она сможет участвовать в выставке?» Он приблизился и взял мои руки в свои. Хозяин агентства явно пребывал в растерянности, иначе заметил бы этот непривычный жест и то, как близко мы стоим. От него пахло приятным парфюмом и ветром, и голова у меня вдруг закружилась. А чего-то вспомнилось, как прижималась к нему Барбара, и как он успокаивающе гладил ее по голове. «Думаю, нужно еще потренироваться, и она справится». «Но выставка уже послезавтра», — произнес мистер Бернард и с удивлением посмотрел на мои руки, словно только что заметил, что сжимает их. «Барбара — сообразительная девушка», — ответила я и отступила, когда он поспешно разжал ладони. «В первый раз любой мог испугаться». «Да, любой», — эхом ответил мистер Бернард, тоже отступив. «Я вас задержал, простите, можете идти на обед». «Да, мистер Бернард», — произнесла я, но еще какое-то время не могла сдвинуться с места. А потом, спохватившись, покинула агентство. Мелькнула мысль отправить посыльного с запиской на квартиру к Родриго, чтобы окончательно выяснить, расторгнута наша сделка или мы можем договориться. Правда, где мне найти остаток суммы, чтобы заплатить ему? Внезапно ко мне на улице подошел посыльный с письмом от Родриго, в котором тот сообщал, что покидает город из-за преследующей его леди. Я опустилась на лавку и устало закрыла лицо ладонями. Надо признаться семье и немедленно, прямо сейчас. Решительно поднявшись, я направилась в сторону дома. Мимо, оживленно переговариваясь, проходили парочки. Промчалась стайка девушек, размахивая лентами и леденцовыми сердечками на палочках. От этого зрелища идти мне с каждым шагом было все тяжелее. «Крис!» — приветствовала меня Лиззи, когда я появилась на пороге. «Ты не говорила, что придешь обедать?» «Да, я, в общем-то, не планировала остаться на обед, лишь пришла кое-что сказать». «Идем, покажу тебе кое-что». Она понизила голос и заговорщически замахала руками. «Только, маменьки, не говори, что я проболталась. Это должен быть сюрприз». «Что такое?» — нехотя спросила я, следуя за увлекшей меня на кухню сестрой. «Вот!» — торжественно провозгласила Лиззи, указав на белый 3-ярусный торт, красовавшийся на столе. Это было настоящее произведение искусства, которое венчали 2 фигурки. В них угадывались я и... «Фелиций!» — объявила Лиззи, ткнув во вторую. «Правда похож. Маменька хотела ненавязчиво намекнуть ему». «Да, получилось очень ненавязчиво», — выдавила я, глядя на торт, больше всего напоминавший свадебный. Тут раздался шум от входной двери и послышался голос маменьки. «О, маменька с сестрами вернулись», — произнесла Лиззи и, понизив голос, добавила. «Она еще хотела распорядиться об украшениях к этому памятному дню». После этой фразы я поняла, что не смогу ничего им рассказать. «Правда здорово?» — радостно спросила Лиззи. «У меня сердце так и выпрыгивает, как представлю, что вот-вот увижу твоего Фелиция и услышу о его приключениях из его же уст». «Прекраснее и быть не может», — ответила я, чувствуя, как фальшиво улыбаюсь. «О, Кристина, ты пришла на обед?» — спросила маменька, передавая шляпку служанке, когда мы с Лиззи появились в холле. «Нет, забежала лишь на минутку проведать вас, но мне уже пора, перерыв заканчивается». «Ты сделала новую прическу?» — прокричала она мне вслед. «Да, маменька, получилась импровизация. Почаще практикуй такие импровизации». Остальные сестры тоже смотрели мне вслед. На работу я вернулась такой измотанной, словно пробежала марафонский забег лжи. «Ты как?» — осторожно спросила Барбара. Она принесла еду из дома и пообедала прямо в агентстве. «Все хорошо?» «Да, давай продолжим». К концу дня стало ясно, что работа на ферме и в ангаре с драконами — это все же не одно и то же. По сути, с ними работала я, а на мои вопросы все ли поняла, она лишь кивала, находясь на приличном расстоянии. С клиентами на дирижабле в этот день поднимался мистер Бернард, преподнеся все как акцию накануне Дня всех влюбленных. Наконец, рабочий день был закончен, и я впервые от души этому порадовалась. «Спасибо, Кристина», — произнес хозяин, закрывая последнее стойло и протягивая мне руку. Я протянула свою, и он аккуратно ее пожал. Его ладонь была теплой и, на удивление, мягкой. Попрощавшись, я двинулась к тетушке Мейбл и только сейчас вспомнила, что мне предстояла роль свахи. Я ведь должна была свести два сердца — Виолы и Орфея. Даже их имена подходили друг к другу, ведь, по легенде, Эвридика и Орфей оказались разлучены. А вот про Виолу там речи не было. Может быть, древний автор забыл дописать, что после потери Эвридики Орфея утешила Виола? Осознав свои мысли, я даже остановилась, но, велев себе встряхнуться, продолжила путь. Нет, не буду сейчас думать об этом, как и о том, что делать из-за потери Родриго. В первую очередь я должна помочь тому, кто и мне очень помог. «Прекрасно выглядишь», — произнесла Виола при встрече. В светлом платье, похожем на облако из оборок, она была само очарование. От нее веяло мягкостью и лаской. В общем, всеми теми качествами, какими, по мнению Орфея, должна обладать хранительница очага. «Это ты прелестна. Ну что, идем?» Кивнув, она спустилась с крыльца леди Евгении, у которой часто гостила, и, взяв меня под руку, двинулась рядом. Виолу по-прежнему можно было назвать моей подругой, хоть общались мы нечасто. Нашей дружбе в детстве и юности способствовали мои и ее с леди Евгении частые визиты в дом тети Мейбл. «Расскажи, какой он, Орфей?» «Он...» — я задумалась. «Высок, еще у него приятный голос, он надежен и приходит на выручку в трудную минуту». Последнее я добавила, вспомнив вчерашний вечер. Виола смотрела на меня горящими глазами. «Еще он хорошо образован, и с ним приятно проводить время». «Отчего же ты отдаешь его мне?» «Что, я не отдаю, мы с ним просто друзья?» «Ты описывала его не как друга?» — заметила она. «В самом деле, наверное, потому что раньше у меня не было друзей мужского пола. Ну, все, мы пришли». Мы остановились возле причала, где покачивались небольшие лодочки. На носу каждой был фонарь, свет которого отражался в вечерней воде. Впереди виднелся островок, где располагалось известное заведение. Там подавали еду из морепродуктов. Все выглядело так красиво, что захватывало дух. «А вот и он», — произнесла я, заметив знакомую широкоплечую фигуру. «Только нам понадобится это. Я достала легкие серебристые маски. Одну надела на подругу, другую на себя». «Зачем они?» — удивилась Виола. Даже голос соответствовал ее нежному облику, журча как ручеек. «Он немного таинственный». «Да, мы», — приветствовал нас Орфей. Мы склонились в ответных поклонах. На нем тоже была уже привычная маска. Быстро взглянув на меня, он повернулся к Виоле и совершенно очаровательно поклонился ей и поцеловал руку, пока я представляла их друг другу. После непродолжительной беседы я попрощалась, а Виола и Орфей сели в лодку, которую работник направил к острову-ресторану, отталкиваясь от дна длинным веслом и напевая какую-то романтичную песню. Оглянувшись в последний раз на пару, которая была занята оживленным разговором, я направилась домой. Как ни старалась, уснуть я не могла. Стоило перевернуться на бок, как вспоминалась нежная рука Виолы на локте Орфея и то, как красиво звучали их голоса вместе, ее высокий и нежный, и его низкий и бархатистый, приглушенный маской. Интересно, они лишь поужинали или потом отправились еще куда-то, например, в театр? И нашлись ли у них общие темы для разговора? Конец моим мучениям положила служанка, которая передала мне записку. В ней Виола горячо благодарила меня. Она писала, что Орфей даже лучше, чем я описывала. Ее выражения были настолько восторженными, что не оставалось никакого сомнения в том, что Орфей совершенно очаровал подругу. Какое-то время я молча смотрела на записку, а потом, неожиданно для себя, расплакалась.